В сердце Цзи Хаотина был холод, и Вон в душе хотел яростно ругаться, что в конце концов за аномальные люди находятся рядом с Ечином, и даже его две жены такие сильные. Этот вопрос о свадьбе Цзи Хаотянь несомненно больше не осмелится выдвигать, ведь если Цзи Цзи Сюань выйдет замуж, но потом может ли вернуться обратно, ведь ссоры между женщинами, это вполне нормально. Если две жены Ечина рассердятся, то от этой свадьбы больше ущерба, чем пользы. Несмотря на то, что толпа Чжань Хуани многое повидали, однако в этот момент их сердца были наполнены изумлением. Оказывается, у Ечина есть еще две жены, одаренные превосходным талантом, и неудивительно, что Ечен не хочет брать в жены дочь государя. Только лишь полагаясь на такого рода талантливую жену, со степенью слияния с душой звезды выше 70, Ечен несомненно может жить безгранично ослепительной жизнью. Они до глубины души посмотрели на Ечина. Изначально они все же воспринимали Ечина за младшее поколение, однако в эту минуту, по их мнению, Ечен уже полностью имел квалификацию быть с ними на одном уровне, даже несмотря на то, что он был всего лишь культиватором на границах Шэньхай. «Ечен, мальчик, мне кажется, у того мальчика Лин Ю есть планы на дочь этого государя. Может быть, лучше сделать небольшую услугу?» Голос господина Льва доносился в ушах Ечена. «У меня есть одно предложение, не знаю, говорить его или нет». Услышав слова господина Льва, Ечен сказал толпе Чжань Хуани и Цзи Хаотину: «Что за предложение? Говори, что хочешь сказать». Цзи Хаотянь немного неловко улыбнулся. «Лин Ю из рода Лин для меня, как родной брат, и он испытывает симпатию по отношению к дочери государя. Я хотел бы вместо Лин Ю стать сватом вашего величества, не знаю, как на это смотрит ваше величество». Ечен немого улыбнулся и говорил, смотря на Цзи Хаотина: «Пусть даже если перед его лицом был глава одного государства, настроение Ечена все равно было спокойным». «Лин Юй?» Цзи Хаотянь немного нахмурил брови. Этот Лин Юй, кажется, был всего лишь третьим наследником рода Лин, однако раз уж сердце его вздрогнуло, ведь есть Ечен, и еще поддержка Сюэ Хуана, значит, сделать из Лин Юй, из этого третьего наследника рода Лин, будущего главу рода разве не просто? Тот Лин Юй несомненно является будущим главой рода Лин. Род Лин все же был одной из влиятельных семей духовного направления Цзы Хуа, и еще у него есть поддержка Сюэ Хуна, значит, его квалификации вполне достаточно. Ечен сказал, что Лин Юй для него, как родной брат, и еще вместо Лин Юй выступил перед ним сватом, значит, если говорить об отношениях, они ничем не будут отличаться от изначально задуманным им планом. Если клан Е возвысится, то и род Лин извлечет из этого большую пользу, и тогда тесть тоже сможет получить от этого выгоду. Присутствующие Чжань Хуани все опустили головы и обдумали все разок. «Я считаю, что это очень неплохое предложение». Му Хуан поднял чашку чая, выпил глоток и хихикая сказал: «Я тоже считаю это предложение очень хорошим». Толпа Чжань Хуани один за другим выражали свою поддержку. «Раз уж господа высокопоставленные Чжань Хуани поддерживают, тогда я согласен на эту свадьбу». Цзи Хаотянь довольно улыбнулся и дал свое согласие. «Тогда я вместо Лин Юй выражаю свою большую благодарность вашему величеству». Ечен немного улыбнулся, сложил руки в знак почтения и говорил Цзи Хаотину: «Окружающие аристократы никак не ожидали, что у дела будет такого рода поворот». Ечен неожиданно отказал Цзи Хаотину и при этом выступил сватом вместо Лин Юй, а Цзи Хаотянь на удивление согласился отдать дочь замуж за Лин Юй. Все эти события прямо-таки занижали их авторитет, отчего в сердце волны то поднимались, то снова опускались. Оказывается, у Ечена есть две жены со степенью слияния с душой звезды выше 70, неудивительно, что он не захотел брать в жены дочь государя, и все же уступил этому мальчишке Лин Юй, обнимать такую красавицу. Цзи Хаотянь отдает дочь замуж за Лин Юй, и этот Лин Юй несомненно уже определен будущим главой рода Лин, а иначе, как род Лин объяснит это императорскому роду? Цзи Цзы Сюань как раз сидела рядом с Лин Юй, а когда служанка рассказала ей эту новость, то она сразу же раскраснелась, затем встала, взглянула разок на Лин Юй, а потом в спешке ушла. Лин Юй тоже был немного удивлен, ведь он никак не ожидал, что Ечен поможет ему наладить его личную жизнь. Неужели Ечен смог разглядеть, что в его сердце были эти небольшие мечты? Сколько лет он подавлял эти мысли и не осмеливался думать, что на самом деле сможет взять в жены дочь государя, отчего его сердце было наполнено признательностью по отношению к Ечину. В будущем я Лин Юй буду всегда почитать Ечина, как своего старшего брата, никогда не предам, и это проявление моего сердца будет отражаться между небом и землей. Лин Юй в душе говорил клятву, и не только потому, что Ечен помог взять ему в жены дочь государя, а еще за то, что Ечен наконец предоставил ему возможность стать главой рода Лин и ответить большим врагам родителей. А что касается Лин Чина и Лин Сюй, то, когда они услышали эту новость, просто обомлели, а их сердца были наполнены нежеланием мириться и возмущением. С какой стати это был этот мальчишка Лин Юй? С какой стати он может взять в жены дочь государя? На их взгляд они были намного лучше Лин Юй, и каждый раз, когда они соревновались, Лин Юй раз за разом терпел поражение. Словно одного щенка, они даже выгнали его из императорского города, однако никак не ожидали, что Лин Юй неожиданно ждет счастливый поворот судьбы. То, что Лин Юй берет в жены дочь государя, говорит о том, что у них нет шансов побороться за место будущего главы рода. Так много лет они так старательно занимались бизнесом, но все это превратилось в призрак, и разве они согласятся просто так с этим смириться? Они смотрели на Лин Юй, и их сердца были наполнены злобными мыслями. Прошло немного времени, из задней части дворца доносились новости, что дочь императора согласна на свадьбу с Лин Юй. На этом пиршестве сразу же прибавилось праздничной ци. «Лин Юй, скоро мы станем родственниками, и ради брата я хочу выпить этот бокал». Цзи Чжо Сюй расхохотался, а затем поднял бокал за Лин Юй и выпил. Узнав новости о том, что в скором времени Лин Юй станет зятем государя, толпа аристократов один за другим начали подходить и поднимать бокал за Лин Юй. Гость получал максимум удовольствия от происходящего. Глава 590. Перейти на сторону противника. В этот момент в доме рода Лин, Лин Сюн Цзе и Лин Сюн Фэн сидели в одном маленьком зале и разговаривали. Несмотря на то, что Лин Сюн Фэн временно занимал должность главы рода Лин, однако по-прежнему сидел ниже главного места, а выражение его лица было очень почтительным по отношению к Лин Сюн Цзе. «Сюн Фэн, ты скажи, как я относился к тебе раньше?» Голос Лин Сюн Цзе был мрачным. «Глава рода, конечно же, относился ко мне очень хорошо. Сюн Фэн очень признателен вам», — сказал Лин Сюн Фэн, но в сердце тем не менее испытывал недовольство, ведь он никогда не был приближенным человеком Лин Сюн Цзе и все время был чужаком среди соплеменников. Они с Лин Юй, можно сказать, были товарищами по несчастью. Несмотря на то, что сейчас он временно занимал пост главы рода, однако вся власть по-прежнему находилась в руках Лин Сюн Цзе. Он не осмеливался проявлять неуважение к Лин Сюн Цзе, ведь если Лин Сюн Цзе или же его сын снова займут место главы рода, тогда в будущем он несомненно не сможет жить счастливой жизнью. «Очень хорошо, Сюн Фэн, если ты будешь слушаться моих приказов, то я не причиню тебе вреда». Сюй Хуан уже так много лет не занимался делами рода Лин, и сейчас род Лин полностью отличается от прежнего, вовсе не один Сюй Хуан может быть тут хозяином. Лин Сюн Цзэ равнодушно говорил, а в глазах его промелькнула свирепость. Лин Сюн Фэн, конечно же, понимал, что в словах Лин Сюн Цзэ была очевидная угроза. Он понимал, что методы Лин Сюн Цзэ были жестокими, и также знал, что в те годы родители Лин Юй умерли от рук Лин Сюн Цзэ. Несмотря на то, что у Сюй Хуана было очень большое право голоса, вплоть до того, что он мог свергнуть с должности главы рода Лин Сюн Цзэ, однако ему было очень сложно изменить всю нынешнюю обстановку внутри рода Лин. Неважно, был ли это суд, исполняющий законы, или же торговые дела рода Лин, все везде уже было монополизировано людьми Лин Сюн Цзэ. Лин Сюн Фэн печально вздыхал, ведь несмотря на то, что у Лин Юй была поддержка Сюй Хуана, однако если Сюй Хуан все время не будет оставаться в роде Лин, или же если не сможет изменить структуру рода Лин, то у Лин Юй просто не будет возможности занять место главы рода. Представитель государя прибыл. Неожиданно снаружи доносился громкий голос. Лин Сюн Цзэ и Лин Сюн Фэн немного обомлели. Разве государь сейчас не проводит пир? Зачем он неожиданно отправил своего представителя? Они пришли в себя и сразу же вышли наружу, где увидели, что все люди рода Лин собрались перед большой гостиной и кланялись, приветствуя представителя государя. «Слуга приветствует вас». Лин Сюн Фэн, будучи временным главой рода, вышел впереди толпы и почтительно сказал, и все люди в зале, следуя за его словами, опустились на колени. Представителем государя был один стражник в доспехах. Он взглянул разок на Лин Сюн Цзэ и Лин Сюн Фэна, затем раскрыл ярко-желтый свиток, и громко начал читать. Наставление государя, Лин Юй, третьему наследнику рода Лин, обладающему высокими моральными и деловыми качествами, молодому и перспективному человеку была засватана дочь государя, и государь пожаловал владение в священном городе Ченчжу, поместье в Столи. Принимая представителя государя и слушая священный указ государя, Лин Сюнцзе и Лин Сюнфэн немного обомлели, и не могли никак на это отреагировать. Государь неожиданно хочет выдать свою дочь замуж за Лин Юй, это же уму непостижимо. Молодой человек каждой влиятельной семьи неизвестно сколько раз гнались за дочерью государя, однако Цзи Хаотянь, этот хитрый лис выбрал Лин Юй. Почему? Сейчас Лин Юй был всего лишь третьим наследником рода Лин. Какой в конце концов метод он использовал, что смог взять в жены дочь государя? Если бы у Лин Юй была бы только лишь поддержка Сюэ Хуана, то шансы Лин Юй стать главой рода были бы не такими большими. Однако сейчас у него есть поддержка государя, и это уже будет совершенно другой результат. Государь разве позволит, чтобы его зять не стал главой рода Лин? Если судить о методах, то разве можно сравнить Лин Сюнцзе с государем Цзи Хаотянем, у которого было более злое сердце и жестокие руки? Во дворце государя все шесть влиятельных семей были под внимательным наблюдением Цзи Хаотяна, и Цзи Хаотянь мог произвольно использовать какие-нибудь способы, благодаря которым убить Лин Сюнцзе для него было бы проще простого. В конце концов, это был государь одного государства. Имея поддержку императорского рода, неважно, как бы Лин Сюнцзе не боролся, вроде Лин главой рода несомненно станет Лин Юй. Если он захочет использовать хитроумные методы, то не только не сможет убить Лин Юй, а кто знает, может быть наоборот, Цзи Хаотянь организует его смерть. Если не будет незаурядных методов, то разве можно легко сидеть на кресле государя? Дослушав этот указ, выражение лица Лин Сюнцзе было очень унылым. Даже когда Сюэ Хуан снял его с должности главы рода, он не чувствовал себя таким бессильным, как сейчас. Если он захочет побороться за то, чтобы Лин Чен занял пост главы рода Лин, то ему нужно будет предстать не только перед лицом Сюэ Хуана, а еще и перед лицом страшного Цзи Хаотяна. Как же все-таки повезло этому Лин Юй, этому мальчишке. После того, как представитель государя ушел, толпа людей в зале еще долго не могли прийти в себя. Лин Юй, этот мальчишка женится на дочери государя, это точно им не снится. Цзи Хаотянь несомненно не мог так просто отдать свою дочь замуж, ведь императорский дом роднится в пользу политических отношений. Однако, что же все-таки Цзи Хаотянь увидел в Лин Юй? Лин Сюнфэн тоже был очень сильно изумлен, и только понял, что на самом деле недооценивал Лин Юй. Начиная с того, как старейшины, исполняющие законы, схватили Лин Юй и вернули в род Лин, он держался уверенно и говорил с полным основанием перед лицом соплеменников, затем за его спиной появилась поддержка Сюэ Хуана, который убрал с должности главы рода Лин Сюнцзе, и теперь он неожиданно становится зятем Цзи Хаотяна. Эти методы вовсе не простой человек может осуществить. Прежде Лин Юй всегда был молчаливым и уступчивым, скорее всего он просто молча терпел эти обиды, чтобы развернуть такого рода яростные методы, и с одного раза заставить Лин Сюнцзе оказаться в замешательстве. Лин Сюнфэн очень хотел улыбнуться, и не смог удержать свой смех, и громко рассмеялся, а звук его смеха разносился по всему большому залу. «Лин Сюнфэн, ты что, сошел с ума?» — яростным голосом сказал Лин Сюнцзе. Начиная с сегодняшнего дня, он чувствовал, что постепенно терял авторитет вроде Лин. «Я, конечно же, не сошел с ума». Лин Сюнфэн обвел взглядом толпу в гостиной и, расхохотавшись, говорил: «К счастью, все старейшины, исполняющие законы, и еще главы семей отдельных домов, и все управляющие здесь, я, Лин Сюнфэн, хочу сказать пару фраз. Дочь государя выходит замуж за Лин Юй, и это, несомненно, очень радостное событие для моего рода Лин. Лин Юй, несомненно, является самым лучшим кандидатом на пост будущего главы рода. У господ еще есть какие-нибудь возражения?» Внутри большого зала у людей было разнообразное выражение лица, но тем не менее никто не говорил ни слова, а Лин Сюнфэн продолжил говорить: «Я, Лин Сюнфэн, хочу поддержать нового наследника на место главы рода, а что касается старейшин, исполняющих законы, глав семей отдельных домов, и еще управляющих, смотрите сами, как вы хотите поступать. Все, кто поддерживает Лин Юй стать будущим главой рода, подойдите». Внутри большого зала воцарилась полная тишина, все молчали некоторый период времени, а потом один за другим начали подходить к Лин Сюнфэну. Для начала подошли главы семей отдельных домов, ведь они были очень мало связаны с Лин Сюн Цзэ и имели свое собственное право выразить поддержку Лин Сюн Фэну. Потом каждый управляющий тоже подошел, и вслед за этим даже те старейшины, исполняющие законы, которые были приближенными Лин Сюн Цзэ, тоже один за другим подошли к Лин Сюн Фэну. Это было выбором толпы людей рода Лин. Если говорить о том, что только лишь сняв Лин Сюн Цзэ с должности главы рода, с ним можно было легко справиться, было ошибкой, потому что у него оставалась немаленькая власть, накопленная за эти годы, и было не так-то просто лишить его этой власти. Однако эта новость о том, что дочь государя выходит замуж за Лин Юй, все изменила. Каждый знал, что продолжать следовать за Лин Сюн Цзэ было смертельным путем. Помимо Лин Гуна и еще маленького количества человек, которые стояли на стороне Лин Сюн Цзэ, внутри большого зала более 60 держателей власти рода Лин, все встали на сторону Лин Сюн Фэна. Сейчас никто не мог помешать Лин Юй стать преемником главы рода Лин. «Очень хорошо, вы все низкие люди, которые на этот раз повернулись в направлении, куда подул ветер». Лин Сюн Цзэ яростно и громко ругался, а его лицо свирепо искривилось. Он никак не ожидал, что он так много лет вел дела в роде Лин, и весь его труд в мгновение обвалится. Все это на самом деле произошло так быстро, что он даже не успел принять меры, и даже если он захочет все это восстановить, он уже не в силах что-либо исправить. Лин Гун стоял рядом и тоже грустил. Он никак не ожидал, что Лин Сюн Цзэ так быстро лишится власти. Даже если он в эту минуту перейдет на сторону Лин Сюн Фэна, все равно от этого не будет никакого толка. Все это потому, что это он под конвоем вернул Лин Юй в рот, и уже давно жестоко обидел Лин Юй. Кто бы мог подумать, что Лин Юй за короткий период времени из узника, вмиг сможет стать зятем государя, и будущим главой рода Лин. Блин, Лин Гун невольно ругался. Сейчас он мог только лишь удивляться своей неудачной судьбе. Если бы он до этого первым не обидел Лин Юй, то несомненно мог так же, как и остальные, без всяких колебаний встать на сторону Лин Сюн Фэна. Он знал, что сейчас ничто не сможет изменить эту ситуацию, ведь будучи мужем дочери государя, и еще имея поддержку Сюэ Хуана, Лин Юй станет главой рода, обладающим самой могущественной силой. Лин Сюн Цзэ даже не мог подумать, что Лин Юй на удивление использует такого рода метод, чтобы с быстрой скоростью изменить обстановку. У него даже не было времени, чтобы подготовиться. «Хотите заставить меня признать себя побежденным? Скажу вам, что это просто невозможно». Лин Сюн Цзэ, стиснув зубы с ненавистью, говорил про себя, а в его глазах промелькнул холодный блеск. Пусть даже если ему временно придется отступить за кулисы, однако он по-прежнему не хотел соглашаться признавать поражение. Пусть даже если Лин Юй скоро уже станет преемником главы рода Лин, за этот период времени он найдет способ, чтобы что-нибудь сделать с ним. Во всяком случае, он ни за что не упустит удобного шанса. Внутри дворца императорского города банкет все еще продолжался, и люди говорили, что есть еще 3 важных человека, которые еще не прибыли на банкет. Было неизвестно, кем были эти несколько человек, что неожиданно заставляют такое большое Чжаньхуани ждать их. Говорят, что 2 Чжаньхуани из Судадао, однако неизвестно, какое у них происхождение. Толпа людей разговаривали между собой, как неожиданно метательный нож в голове Ечена начал жужжать. Ечен немного сморщил брови. Пусть даже если это были культиваторы на границах Чжаньхуан, все равно не могли увидеть метательный нож в его голове, но только Ечен чувствовал, что метательный нож стал немного странным. Какого же рода вещь вызвала такую реакцию метательного ножа? Ечен в душе недоумевал. Юй Хуан, Цинь Хуан и еще барышня Жо Юнь прибыли. Именно в этот момент раздался громко докладывающий голос одного стражника. «Скорее скажи, пусть заходит». Цзи Хаотянь тут же отдал приказ, затем встал, сказал толпе Чжань Хуани, что должен откланяться, а потом поспешил лично встретить гостей. Услышав о том, что Юй Хуан, Цинь Хуан и барышня Жо Юнь прибыли, как раз беседующие между собой культиваторы на границах Чжань Хуан сразу же встали. Увидев, что толпа Чжань Хуани встали, Ечен, конечно же, не стал продолжать сидеть на своем месте, а тоже вслед за ними встал, и потом спросил рядом стоящего Сюэ Хуана: «Высокопоставленный Сюэ Хуан, а что это за люди Юй Хуан, Цинь Хуан и так называемая барышня Жо Юнь? Когда говоришь о них, будь немного внимателен. Тот Юй Хуан и Цинь Хуан являются достигших успехов учениками Ши Хуана, главы Судадао, и у всех у них степень слияния с душой звезды примерно 70. Им всего лишь более 20 лет, а они уже на границах Чжаньхуан один ступени. Что касается барышни Жо Юнь, то ее положение очень почетное, но никто не знает ее настоящего положения, и никто не знает, какое у нее культивирование. Есть люди, которые предполагают, что она дочка Шишиня, однако до настоящего момента никто так и смог точно этого определить. Сюихуан шепотом говорил Ечину, оказывается, это были влиятельные люди Судадао, неудивительно, что даже эти чжаньхуани, которые в обычное время властны, оказывают такой вежливый прием этим двум молодым господам из Судадао. Ечен думал о том, что метательный нож в его голове все время непрерывно жужжал, а Сюань Ци переливалась через край, протекала через все его тело. На этот раз Сюань Ци на удивление была немного ниже прежней, и после того, как она вытекала, в скором времени сливалась с Даньтанем. Внутри Даньнатя в девять звездах произошли небольшие изменения, и разного рода живая Сюань Ци перемещалась по верхней части девять звезд. Вся эта живая Сюань Ци словно обладала жизнью, как живое существо, а Ечен словно смог ощутить их радостное настроение. Глава 591. Так вот в чем дело. Пространство Даньтаня непрерывно увеличивалось, девять звезд взаимно растягивались, а тот маленький человечек посередине девять звезд в итоге превратился в одну ослепляющую глаза золотистую звезду, словно это была постоянная звезда в просторном космосе. Эта постоянная звезда сияла ослепляющим глаза ярким светом, а девять звезд вращались и были беспредельно таинственными. В каждом их вращении словно содержалась неистощаемая энергия. Ечина второй уровень сложности девять звездных секретных методов наконец достиг полного завершения. Теперь можно начать культивировать три уровень сложности. Методы третьего уровня сложности начали отчетливо всплывать в голове Ечина, а настроение Ечина достигло своего рода удивительного и непостижимого состояния. Вокруг все словно начало отчетливо бросаться в глаза. Он посмотрел в сторону входа в зал и увидел одну молодую девушку и два молодых парней, которые весело проходили через толпу людей и заходили внутрь. В мгновение ока скоп чистого аромата наполнил весь большой зал. И после того, как люди ощутили этот аромат, то у всех сразу же появилось своего рода ощущение божественной легкости, словно они оказались в раю. Этот скоп благоухания исходил от той девушки, которая шла самой первой. Та девушка выглядела на 16 лет, на ней было надето длинное белое платье, а ее черные прекрасные волосы красиво спадали вниз. Ее темперамент был очень изысканным, и она была очаровательной, словно богиня. На ее теле проявлялась возвышенная и чистая ци, от которой у человека просто не могло зародиться даже небольшой мысли оскорбить ее. Она была спокойной, и на ее лице была небольшая улыбка, она была словно орхидея. К тому же за ее спиной следовал Юйхуан и Циньхуан, и эти два человека были незаурядными молодыми людьми. Им было всего лишь примерно 20 лет, телосложение у них было высоким, брови были взлет, а глаза словно звезды. Их выдающийся вид сразу же привлек внимание всех дам из высшего общества и еще молодых девушек, находящихся в зале. Эти два человека были культиваторами на границах Чжаньхуан. Обычно, когда люди видели их, то, пожалуй, у всех в сердцах рождалось восхищение и зависть. Они думали, почему Бог так несправедлив, и помимо того, что дал им такую выделяющуюся из толпы внешность, также одарил их таким превосходящим всех талантом. Единственный в зале человек, который не придавал этому значения, был Ечен. Неважно, какая у этих двоих была внешность, или же талант, они вдвоем, пожалуй, ничем не уступали перед Наньгунцзе. Юйхуан, Циньхуан, барышня Жо Юнь, проходите, пожалуйста. Цзихаотянь с улыбкой и любезностью пригласил троих людей за стол. Сколько месяцев не видел барышню Жо Юнь, и за это время барышня стала еще более прекраснее, смеявшись, говорил Цаньхуан. Высокопоставленный Цаньхуан перехваливает. Жо Юнь слегка приоткрыла свои алые губы и засмеялась, а ее голос был прекрасным и волнующим. Она с Цаньхуаном, должно быть, были знакомы, поэтому, когда Цаньхуан говорил, проявлял себя сравнительно свободно. Все присутствующие были культиваторы на границах Чжаньхуан, были существами на уровне владык в своих сферах, и они обменялись между собой пару фразами. Циньхуан, Юйхуан и барышня Жо Юнь, этим бокалом вина я, можно сказать, приглашаю вас за стол. Мухуан поднял бокал вина и сказал: Мухуан очень любезен. Циньхуан, Юйхуан и барышня Жо Юнь, конечно же, тоже подняли бокалы и выпили до дна. Когда Циньхуан и Юйхуан разговаривали с толпой людей, то их взор время от времени направлялся на Жо Юнь. Из этого можно было заметить, что Цинь Хуан и Юй Хуан испытывали особую симпатию по отношению к Жо Юнь. Несмотря на то, что они не показывали это открыто, однако другие люди все же могли это разглядеть. Цинь Хуан и Юй Хуан были словно феникс и дракон среди людей, они были баловнями судьбы, и несмотря на то, что, когда они разговаривали, были сравнительно добродушными, однако от их тела все же исходила незначительная надменная ци. А что касается барышни Жо Юнь, то она оказывала на человека ощущение, словно глоток свежего воздуха, и от нее не ощущалось никакого высокомерия. Она немного улыбалась и взаимно отвечала на вопросы толпы, а ее манеры были изящными, и от нее веяло совершенством. Она с одной стороны вела беседу, а ее волнующие людей прекрасные глаза тем не менее искоса несколько раз взглянули на Ечена. В тот момент, когда их взгляды встретились, то Ечен ощутил незначительную реакцию метательного ножа в своей голове. Неизвестно, какое же все-таки прошлое было у этой Жо Юнь. Ечен тоже не мог ощутить ее культивирование, и все это на самом деле было очень таинственно. Цинь Хуан и Юй Хуан заметили, что Жо Юнь время от времени обращает свой взгляд на Ечена, и невольно сморщили брови. Несмотря на то, что характер Жо Юнь казался очень мягким, однако с каким-либо человеком она держалась на определенном расстоянии, включая их двоих. Однако сейчас она тем не менее по собственной инициативе проявляет интерес к человеку, которого первый раз увидела, и это заставило их удивиться. Они смогли ощутить, что несмотря на то, что на теле Ечена было несколько таинственных ци, и кажется несколько предметов дао, однако культивирование Ечена было всего лишь на границах Шэньхай. Один культиватор на границах Шэньхай неожиданно мог сидеть в компании культиваторов на границах Чжаньхуан. Неважно, Цинь Хуан это был или же Юй Хуан, оба они чувствовали в сердце пренебрежение. Их учитель был высокопоставленным Шэньхуанем, главой суда Дао, и если говорить о деньгах и власти, то помимо нескольких господ, которые являются небывалыми существами на границах Шишень, никто не мог быть на одном ряду с ними. Если говорить о таланте, то они были талантами со степенью слияния с душой звезды равной примерно 70, и очень мало людей могли не придавать им значения, а тем более один культиватор на границах Шэньхай. Неизвестно, а что это за человек, неужели незаурядный человек влиятельной семьи духовного направления Цзыхуа? Цинь Хуан был сравнительно серьезным, однако Юй Хуан тем не менее не смог сдержаться, посмотрел в сторону Ечена и словно с любопытным спросил. Ечен почти незаметно слегка сморщил брови. Он ощутил, что на теле Юй Хуана была своего рода надменная ци, однако он по отношению к этим незаурядным талантам больших сфер влияния не испытывал никакого интереса. Ечен немного равнодушным тоном речи сказал: «Я всего лишь прохожий, и только лишь присел здесь, господам не нужно принимать меня во внимание». Несколько чжаньхуани тоже услышали слова Юй Хуана, и основываясь на свои ощущения, конечно же ощутили, что в тоне речи Юй Хуана было немного недовольства, и все на некоторое время замолчали. «Он брат нескольких моих успешных учеников, я пригласил его посидеть с нами», — сказал рядом сидевший Сюй Хуан. Тон его речи был равнодушным, а настроение спокойным. Юй Хуан немного сморщил брови, на самом ли деле все так? Один культиватор на границах Шэньхай на удивление был по этой причине приглашен компанией Чжаньхуани. Эта толпа Чжаньхуани словно не хотели много рассказывать, а что касается Сюй Хуана, то он очевидно односторонне помогал Ечену. Неизвестно, как же этот культиватор на границах Шэньхай смог заполучить благосклонность Чжаньхуани. Однако несмотря на то, что сердце было наполнено сомнениями, однако Юй Хуан не стал продолжать задавать вопросы. «Юй Хуан, Цинь Хуан и барышня Жо Юнь прибыли в духовное направление Цзыхуа по какому-то делу», — находящийся рядом Цань Хуан перевел тему разговора. «Верно, учитель приказал нам приехать, и у нас на самом деле есть одно дело. Я слышал, что в императорском городе духовного направления Цзыхуа есть связь с маленькими границами Тянь Юань, которые называются «Звезда души огня». Рядом стоявший Цинь Хуан тоже не стал расследовать это дело с Еченом. «Верно, такое место есть», — Цзихао Тянь сразу же ответил, кивнув головой. Два Чжань Хуана, невзирая на большое расстояние, прибыли сюда из главного отдела суда Дао, и неожиданно сами узнают про маленькие границы Тянь Юань. Это на самом деле было сложно для понимания. Как культиваторы на границах Шжань-Хуран могут интересоваться маленькими границами Тянь-Юань? Высокопоставленный учитель Шэнь-Хуран получил новости от высокопоставленного императора Лонг, что на маленьких границах Тянь-Юань звезде души огня, в крайней зоне появилась другая только что родившаяся звезда с душой звезды, и она называется звезда Цзы-Хуань. Объем этой звезды примерно даже не достигает 1/10 звезды Тянь-Юань, однако на ней точно есть зарожденная душа звезды. Цинь-Хуран говорил с философским видом. Другая только что родившаяся звезда с душой звезды. Неважно, был ли это Цзихаотянь, или же Сюэ-Хуран, или остальные культиваторы на границах Шжань-Хуан, все они проявили сильное удивление. Они все понимали, что может означать одна родившаяся звезда с душой звезды. Кто знает, может быть, на той звезде Цзихуань все же есть один владыка звезды. Как планирует поступить высокопоставленный Шэнь-Хуан? Цань-Хуан и остальные один за другим спрашивали. Учитель сказал нам прибыть сюда и готовиться соорудить один прямой путь с маленьких границ Тянь-Юань звезды души огня, который будет направляться до звезды Цзихуань. Наш суд Да уже отправил нескольких человек, и если мы сможем соорудить этот прямой путь, то я все же хотел попросить господ Шжань-Хуань вместе с нами отправиться на поиски на звезду Цзихуань и посмотреть, что же это в конце концов за место. Цинь-Хуан сложил руки в знак почтения и говорил, несмотря на то, что он считал себя выше остальных, однако, когда перед его лицом были культиваторы на таком же уровне Шжань-Хуан, он все же поступал как младшее поколение и проявлял вежливость. Мы несомненно приложим все свои физические и духовные силы. Сюэ-Хуан, Цань-Хуан, Сюань-Хуан, Му-Хуан и остальные один за другим кивнули головой. Несмотря на то, что эта толпа Шжань-Хуани были в разных военных отделах, и очень много людей самостоятельно находились на своих вершинах гор, однако перед лицом такого рода большого дела они все же объединялись. Причиной этому было то, что звезда Тянь-Юань постоянно находится перед угрозой предков дьявола, и, если звезду Тянь-Юань уничтожат, тогда и они все пойдут на верную смерть. Узнав, что рядом родилась звезда, обладающая душой звезды, для звезды Тянь-Юань это играло очень большую роль, так как на протяжении нескольких сотен лет звезда Тянь-Юань не связывалась с внешним миром. В прошлый раз, владыка звезды Сюань сел верхом и через Млечный Путь направлялся в центральную звезду, чтобы принять участие в собрании, и в этот момент был внезапно атакован предками дьявола, в результате чего его тело умерло, и остался лишь Великий Дух, который вернулся назад, затем используя могущественный таинственный метод расщепления звезды. После того, как он принес последний вклад для материка Тянь-Юань, его душа полностью умерла. После этого, на звезде Тянь-Юань больше не зарождался новый владыка звезды, и они не налаживали связи с другими звездами, так, как только лишь культиватор на уровне владыки звезды мог свободно передвигаться по звездному небу. Если другие люди, пусть даже если это будут культиваторы, достигшие уровня Шишень, если они войдут в звездное пространство, то вмиг будут поглощены этим бесконечным звездным пространством. Люди и те находящиеся в звездном пространстве существа, предки демонов, в конце концов отличаются друг от друга. Суд Да готовился соорудить путь, направляющий на звезду Цзихуань, и это для звезды Тянь-Юань имело очень большое значение. Разве они осмелятся не прикладывать усилия к этому? Толпа людей очень воодушевленно рассматривали это дело, связанное с звездой Цзихуань, на которой появилась душа звезды, но тем не менее барышня Жоюнь медленно подходила к Ечину. Интересно, какая степень слияния с душой звезды у Ечина? Жоюнь смотрела на Ечина, и ее отношение было непринужденным. Она немного улыбалась. Она словно не проявляла никакого интереса к тому, что могут ли соорудить путь до звезды Цзихуань или нет, а наоборот обращала свое внимание на Ечина. Толпа культиваторов на границах Шжань-Хуан невольно сделали паузу, и их выражение лиц стало немного странным, из-за того, что они прекратили разговаривать. Почему барышня Жоюнь проявляет такой интерес к Ечину? Очевидно же, что рядом стоящие Юй-Хуан и Цинь-Хуан уже были не очень рады этому. Однако история барышни Жоюнь на самом деле была немного таинственной, и несмотря на то, что Юй-Хуан и Цинь-Хуан были учениками Шэнь-Хуана, главы суда Дао, однако все равно не осмеливались быть хоть немного непочтительными перед лицом Жоюнь. Поэтому Жоюнь не придавала значения тому, что были ли рады Юй-Хуан и Цинь-Хуан, или же нет. Сюэ-Хуан со скрытым смыслом взглянул на Жоюнь, и вместо Ечина ответил, «Степень слияния с душой звезды Ечина тоже равна нулю». Степень слияния с душой звезды равен нулю. Юй Хуан и Цинь Хуан взглянули друг на друга, и в глазах промелькнуло изумление. Так вот в чем дело. Жо Юнь слегка кивнула головой и улыбнулась ослепительной улыбкой. В ее улыбке был своего рода интерес, который просто не передать словами. Глава 592. Таинственная женщина. Е Чен в эту минуту внимательно наблюдал за выражением лиц Юй Хуана, Цинь Хуана и Жо Юнь, и он смог заметить, что когда Юй Хуан и Цинь Хуан услышали, что его степень слияния с душой звезды была равна нулю, то у них вообще не было мыслей презирать его, а наоборот, словно они немного испытывали волнение. А вот Жо Юнь словно уже до этого предполагала, это и заставило Е Чена ощутить небольшое удивление. К тому же, Е Чен заметил, что Сюй Хуан использовал слово тоже. Неужели тот другой человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, про которого рассказывал Сюй Хуан, и является Жо Юнь, которая сейчас стоит перед его глазами? Или же этот человек был их общим знакомым? Е Чен полагал, что они будут продолжать обсуждать этот вопрос, связанный со степенью слияния с душой звезды, но тем не менее Жо Юнь подняла бокал, и ее выражение лица было изящным. Затем она выпила глоток чая и больше ничего не говорила. А взор Юй Хуана и Цинь Хуана просто переключился от Е Чена в другом направлении, словно беседы, которая только что происходила, не было. Люди моего суда да уже в пределах духовного направления Цзыхуа, и все материалы для постройки сквозного пути готовы, завтра уже можно будет начать строительство. Однако предполагаю, что на работу уйдет примерно 5 месяцев, и время от времени скорее всего могут тревожить предки дьяволов, и в такой момент нам потребуется, чтобы господа их атаковали. Цинь Хуан снова заговорил о строительстве транзитной дороги. А что касается Юй Хуана, то он тоже словно вообще не видел Е Чена. Толпа Чжань Хуани один за другим отвечали, и все, конечно же, снова начали обсуждать это дело. Е Чен немного приподнял брови, что это в конце концов это значит. Почему Цинь Хуан, Юй Хуан и эта девушка по имени Жо Юнь, услышав про степень слияния с душой звезды равной нулю, больше не стали продолжать говорить на эту тему? Неужели в этом есть что-то, о чем запрещено говорить? Именно в этот момент голос господина Льва раздавался в голове Е Чена эхом, и он говорил: «Е Чен, мальчик, кажется, об этом деле, которое связано со степенью слияния с душой звезды равной нулю, нужно говорить с особой осторожностью, и больше не нужно задавать никаких вопросов. Постоянно будь осмотрительным. Я считаю, что этот Цинь Хуан и Юй Хуан немного жестокие, и боюсь, что они могут тебе что-нибудь сделать». Господин Лев был на границах Чжань Хуан 3 уровня сложности, и несмотря на то, что его культивирование было лимитированным, однако могущественная мысль все еще была при нем, и его ощущения были очень проницательными. Простой культиватор на границах Чжань Хуан скорее всего не смог бы этого заметить, однако с проницательными ощущениями господина Льва он смог заметить психологическое изменение Цинь Хуана и Юй Хуана. На самом деле, находящийся на таком же уровне Чжань Хуань 3 уровня сложности Сюй Хуан не смог ощутить что-то неладное у Цинь Хуана и Юй Хуана. После того, как господин Лев стал мифическим зверем, защищающим тело Е Чена, то в теле господина Льва произошли небольшие изменения, и 9 звезд внутри тела Е Чена бессознательно оказывали воздействие на господина Льва. Ощущения и восприятие господина Льва по сравнению с простыми культиваторами на границах Чжань Хуан 3 уровня сложности были намного острее. Выражение лица Е Чена начало становиться мрачным. Он вообще не понимал, ведь у него с Цинь Хуаном и Юй Хуаном не было никаких конфликтов. Неужели только лишь из-за того, что его степень слияния с душой звезды равна нулю? Степень слияния с душой звезды равная нулю, какую же в конце концов имеет особенность? Было множеством неразрешимых сомнений, о которых простой человек не знал, а тот, кто знал, вообще не соглашался говорить, и Е Чен был в этом бессилен. А что касается этой женщины, которую зовут Жо Юнь, то я не чувствую от нее никаких враждебных намерений по отношению к тебе, и также не могу ощутить ее культивирование, вплоть до того, что не могу ощутить ее существование, она ощущается мне словно иллюзия. Несмотря на то, что я не знаю, какого уровня культивирования она достигла, однако могу точно определить, что с этой женщиной шутки плохи, и тебе лучше всего быть поосторожнее. В последний период времени тебе лучше всего не вступать в такого рода места, как маленькие границы Тянь-Юань, и сразу же начни культивировать 2 уровень сложности границ раздвоившейся души, «Если у тебя будет третий двойник, то будет намного безопаснее», — говорил господин Лев. Он был вынужден предупредить Ечина, и про того Юйхуана и Цинхуана он уже немного сказал, однако самой страшной была эта женщина Жо Юнь, о которой ничего не известно, и такого рода человек является самым страшным. Несмотря на то, что Жо Юнь была очень изящной и привлекательной, однако иногда, чем женщина красивее, тем она опаснее. Второй уровень сложности границ раздвоившейся души. Ечен задумался на некоторый период времени, и думал о том, что он уже завершил культивирование второго уровня сложности 9 звездных секретных методов, и его скорость культивирования снова намного продвинулась, поэтому должно быть начать культивировать второй уровень сложности границ раздвоившейся души будет не так-то сложно, и в скором времени он сможет успешно завершить его культивировать. Несмотря на то, что это были таинственные техники Тянь-Юань, однако Ечен, культивируя 9 звездных секретных методов, мог прямо-таки с молниеносной скоростью культивировать некоторые таинственные техники. «Господа, прошу простить, что должен вас покинуть». Ечен встал и сказал это толпе Чжань-Хуани. Он ощутил, что когда Юй-Хуан и Цинь-Хуан разговорили, то отчасти сдерживались, и было очевидно видно, что они предупреждали его, ему нет необходимости оставаться тут и напрашиваться на неприятности. «Поступайте, как вам удобно», — Юй-Хуан равнодушно сказал, и искоса взглянул на Ечена. Ечен и в самом деле был тут лишним. «Тогда разрешите распрощаться». Ечен не обращал внимания на Юй-Хуана, сложил руки в знак почтения и сказал Сюй-Хуану и остальным, а потом направился идти в сторону местонахождения Лин-Юй. Толпа Чжань-Хуани молчали, и никто не произнес ни слова. Несмотря на то, что Юй-Хуан и Цинь-Хуан были учениками Шэнь-Хуана и были важными лицами Суда Дао, однако у них с ними не было никаких прямых взаимовыгодных отношений, а вот Ечен был соплеменником их учеников. Эти Чжань-Хуани в сердце, конечно же, стояли на стороне Ечена и тайно выражали недовольство и презрение по отношению к Юй-Хуану и Цинь-Хуану. Если говорить о власти и силе, то Ечен не имел возможности противостоять Юй-Хуану и Цинь-Хуану, однако также нельзя недооценивать скрытый потенциал Ечена. Однако внешне, конечно же, они должны поступать правильно, и толпа Чжань-Хуани открыто не демонстрировали своего недовольства и презрения. Когда Ечен встал и ушел, то Жо Юнь до глубины души взглянула на силуэт Ечена, а на уголках ее рта появилась небольшая улыбка. «Жо Юнь, как ты смотришь на этого человека?» По имени Ечен. Юй-Хуан посмотрел на Жо Юнь и сделал вид, будто просто так спросил. «Один очень интересный человек, к тому же со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Несмотря на то, что сейчас он всего лишь на границах Шэньхай, однако он очень сильный, и у него есть квалификация побороться за наследие пылающего заклинания». Жо Юнь молчала некоторый период времени, а потом, немного улыбнувшись, сказала: «Побороться за наследие пылающего заклинания? Как это возможно?» Юй-Хуан взволнованно сказал. Он сильно нахмурил брови, ведь он никак не ожидал, что Жо Юнь даст Ечену такую высокую оценку. Только лишь полагаясь на него, Цинь-Хуан немного пренебрежительно сказал: «Это же наследие, которое на звезде Тянь-Юань уступает только лишь наследию владыки звезды, это одно из самых могущественных наследий. Причем, это очень особенное наследие, передающееся по наследству. Я тоже считаю, что это невозможно». Несмотря на то, Жо Юнь всегда была очень проницательной, однако на этот раз, пожалуй, твое мнение ошибочно. Юй-Хуан несомненно не хотел признавать, что он был хуже Ечена, ведь даже у него не было квалификации побороться за наследие пылающего заклинания. Побороться за наследие пылающего заклинания все же могли только лишь необыкновенные таланты наивысшей степени со степенью слияния с душой звезды выше 70. «Я не могу ошибаться», — Жо Юнь уверенно сказала, и то ли улыбаясь, то ли натянув улыбку, посмотрела на Юй-Хуана и Цинь-Хуана. Щеки Юй-Хуана и Цинь-Хуана начали гореть. Глаза Жо Юнь, наполненные знаниями, словно полностью видели их мысли, и нельзя не сказать, что быть вместе с Жо Юнь было делом, в котором они ощущали сильное давление, так как никакое дело не могло убежать от ее глаз. Очень часто в их сердцах были немного неосторожные мысли, и их она тоже могла разглядеть. Юй-Хуан и Цинь-Хуан вообще не хотели, чтобы их сравнивали с Еченом, так как считали, что Ечен не имел квалификации сравниваться с ними. Степень слияния с душой звезды равная нулю, на самом деле было немного особенным событием, так как все люди до настоящего времени – так и не выяснили точную причину степени слияния с душой звезды равной нулю. Согласно привычной закономерности, степень слияния с душой звезды ноль означает, что человек не имеет возможности культивировать, или же после того, как культивирование достигает границ Шэньсюэн, дальше нет возможности продвинуться хоть на цунь вперед. Однако очень неожиданным было то, что люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю могли культивировать, и к тому же их культивирование достигало очень высокого уровня. В настоящее время на материке Тяньюань известны только два человека со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Первый — это Ячен, а вторая — это сидящая здесь Жуюнь. У Жуюнь степень слияния с душой звезды тоже была равна нулю, однако она уже смогла докультивировать до границ Даосюэн 3 уровня сложности. Несмотря на то, что она еще не достигла границ Чжаньхуан, однако ее культивирование очень высокое, и к тому же у нее есть очень много особенных методов самосохранения. Пусть даже если перед ней будет культиватор на границах Чжаньхуан, все равно не сможет сразить Жуюнь. Жуюнь сидела на стуле и пила чай. Ее лицо было задумчивым, и она словно нахмурила брови, но и в этом тоже была своего рода прекрасная изящность. На самом деле, из присутствующих здесь Чжаньхуани никто не знал, что в истории материка Тяньюань когда-то было трое человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, однако эти трое человек уже были полностью стерты из истории, и простой человек не мог найти какие-либо материалы, связанные с ними. Только лишь Жуюнь, глава суда Дао Шэньхуан, и еще несколько шишеней знали прошлые дела этих троих людей. Среди этих троих людей был один, который стал существом на уровне шишень, и среди шишеней он просто не имел себе равных. Он для материка Тяньюань сделал незабываемые заслуги, и когда он первый раз вышел сражаться с предками дьявола, то спас владыку звезды Сюана, и он был достоин называться героем. Однако тот человек после этого сражения очень сильно изменился, и потребовал у владыки звезды Сюана, чтобы удалили все, что было связано с ним, поэтому только лишь в некоторых записях неофициальной истории сохранились прошлые поступки того человека. А что касается тех двоих, то один из них превратился в предка дьявола, а другой исчез без следа. Всякий человек, со степенью слияния с душой звезды равной нулю, словно предопределен судьбой, и навечно от них не останется никакого следа в истории. Поэтому народ полагал, что на протяжении сотни тысяч лет Ячен был единственным со степенью слияния с душой звезды равной нулю, и думали, что это было особенностью Ячена, однако на самом деле все было не так. Неважно, была ли это Жуюнь, или же Ячен, во всяком случае их судьба отличалась от судьбы обыкновенного человека. Юйхуан и Циньхуан стали немного молчаливыми. Было вполне нормально, что такая же степень слияния с душой звезды равная нулю послужила зарождением интереса к Ячену у Жуюнь. Однако их учитель сказал им, что неважно, кто из них двоих сможет жениться на Жуюнь, тот и будет будущим главой суда Дао. Получить наследие Шэньхуана, стать главой суда Дао – это то, к чему они так страстно стремятся всю свою жизнь. Однако, несмотря на то, что они были выдающимися, и всеми силами пытались привлечь внимание Жуюнь, однако Жуюнь всегда держалась от них на определенном расстоянии, отчего они на сердце ощущали небольшое бессилие. Они повидали других девушек, и им было достаточно немного проявить интерес к этим девушкам, как они сразу же бросались в их объятия. Однако Жуюнь очевидно отличалась от других девушек. Конечно же, ее такого рода необычность еще больше привлекала их. Жуюнь была очень изящной, и была похожа на богиню, которая была свободна от мирской суеты. Они уже истратили все свои усилия, но тем не менее не достигли никакого успеха, а Ячен, как только появился, у них сразу же появилось небольшое чувство угрозы, и несмотря на то, что они понимали, что между Жуюнь и Яченом не было чувств, как между мужчиной и женщиной, и это просто было небольшое любопытство к человеку, у которого тоже была степень слияния с душой звезды равная нулю. Однако даже это уже вызывало грусть на сердцах Юйхуана и Циньхуана, так как Жуюнь никогда не проявляла интереса ни к одному человеку. На ее лице всегда была своего рода скромная и держащая на расстоянии улыбка. Когда Ячен возвращался, то смог ощутить, что несколько взоров было направлено на него, и среди них два взора обладали небольшой жестокостью, должно быть, это были Юйхуан и Циньхуан. Еще был один человек, взгляд которого был спокойным, словно волны в озере, и это была та женщина, по имени Жуюнь. Однако этот спокойный взгляд, словно обладал неведомой силой, и немного затрагивал метательный нож в его голове. Это наполнило сердце Ечина недоумением. Глава 593. Новоизбранный глава рода. Под пристальным взглядом толпы людей, Ечен вернулся на то место рядом с Лин Юй. Неважно, были ли это сыновья богатых семей, или же Цзи Чжо Сюй, у всех у них тон речи в разговоре с Еченом был довольно-таки почтительным, ведь Ечен только что беседовал с культиваторами на границах Чжаньхуан, и несмотря на то, что их возраст был почти одинаковым, к тому же большая часть людей были немного старше Ечена, однако многие из них даже не имели квалификации сказать Чжаньхуаним пару фраз. Вспомнив, что он только что неожиданно хотел побеспокоить Ечена, на сердце Цзи Чжо Сюй был холод. Несмотря на то, что он был наследником престола духовного направления Цзыхуа, однако беспокоить Ечена и самому себе искать смерти – это одно и то же. К счастью, его сестренка сейчас засватана с Лин Юй, и эти размолвки были стерты одним росчерком пера. «Этот бокал я поднимаю за наследника престола». Ечен поднял бокал вина и сказал, глядя на Цзи Чжо Сюй, он не был человеком, который долго питал злобу, и всякого, кто мог быть использован как ресурс, он несомненно легко не отпускал. Род Цзи и род Лин породнятся, а это для него было очень выгодно. Увидев, что Ечен поднял за него бокал вина, Цзи Чжо Сюй прямо-таки был обольщен от приятного удивления. Он беспокоился, что Ечен в сердце мог затаить обиду на него, но никак не ожидал, что Ечен будет так великодушен. «Только что, я поступил необдуманно, и все же надеюсь, что брат Ечен не обижается, я сам себя накажу тремя бокалами вина». Цзи Чжо Сюй поднял бокал вина и выпил залпом, и так последовательно выпил три бокала вина. До этого его надменность уже полностью исчезла, и отношение было искренним. «Лин Юй мой брат, поэтому я хотел бы попросить ваше высочество наследника престола хорошенько позаботиться о нем», немного улыбаясь говорил Ечен. «Это конечно, ведь Лин Юй не только твой брат, а еще и муж моей сестренки, теперь мы одна семья, и разве я осмелюсь всем сердцем не заботиться о нем?» Рассмеявшись, говорил Цзи Чжо Сюй. «Ваше высочество наследник престола, я тоже хочу поднять за вас бокал». Рядом сидевший Лин Юй тоже поднял бокал с вином. Толпа сыновей влиятельных семей видели положение, и тоже один за другим подходили и поднимали бокалы. Несмотря на то, что у них не было никакой уверенности в том, что они могут наладить отношения с Еченом, однако кто знает, может быть, через Лин Юй у них получится зацепиться за Ечена. Лин Юй сразу же стал очень популярным, а Лин Чен и Лин Сюй из этого же рода Лин тем не менее были отодвинуты людьми в сторону. Несмотря на то, что Лин Чен и Лин Сюй были первым и вторым наследником рода Лин, однако кто сейчас будет придавать им значение? Все шутили на тему, с кем лучше завязывать отношения, и в итоге это все же не были Лин Чен и Лин Сюй, ведь лучше всего было подружиться с Лин Юй, потому что Лин Юй породнится с наследником престола, и также можно будет наладить отношения с страшным кланом Е, который находится за спиной Ечена. Лин Чен и Лин Сюй сами поставили себя в неловкое положение и начали незаметно уходить. Перед уходом Лин Чен злобным взглядом посмотрел на Лин Юй и, стиснув зубы, сказал: «Этот мальчишка на самом деле, как гончая собака, которой улыбнулась удача». «Брат, как мы поступим?» – спросил Лин Сюй. Несмотря на то, что он всегда с Лин Ченом не мог высоко поднять головы, однако перед лицом общего врага они в итоге объединялись. «Для начала вернемся, потом решим», – Лин Чен грустно сказал и равнодушно хмыкнул. Единственное, на что они сейчас могут полагаться, это их родители. Когда Лин Чен и Лин Сюй уходили, то у них было немного унылое настроение. Банкет продолжался до глубокой ночи, и только потом толпа людей медленно начали расходиться. Все эти чжаньхуани планировали задержаться на определенный промежуток времени внутри императорского города духовного направления Цзыхуа. Юйхуан, Циньхуан, возглавляя людей суда Дао, собираются соорудить прямой путь с маленьких границ Тяньюань звезды души огня в направлении звезды Цзыхуань, и конечно же они не могли уехать. А что касается той барышни Жо Юнь, то еще до того, как банкет не закончился, она уже исчезла без следа. Ечен вместе с Сюихуном и Лин Юй возвращался обратно в род Лин, и когда они уходили, то Цзи Чжо Сюй и еще толпа сыновей влиятельных семей очень вежливо приводили их далеко, и потом вернулись. Высокопоставленный Сюихуан: какое происхождение у той барыни Жо Юнь? После того, как они вернулись в отдельный дворец Сюихуана, Ечен колебался некоторый период времени, Однако потом все же попытался спросить, выведывая: «Я тоже не знаю». Сюй Хуан покачал головой. Что касается степени слияния с душой звезды Жо Юнь равной нулю, он все же несомненно не может рассказывать. И нет даже небольшой информации, несмотря на то, что ходит немало слухов о том, что она дочка какого-то Шишиня. Однако тем не менее никто точно этого не подтвердил. Если ты на самом деле хочешь узнать ее прошлое, то я предполагаю, что тебе нужно будет пойти и спросить высокопоставленного Шэнь Хуана, главу суда Дао. Тогда ты все и сможешь узнать. Спросить главу суда Дао. Ечен немного поперхнулся. Он все же не считал, что с его нынешним положением, у него есть квалификация видеться с главой суда Дао. Он был наполнен любопытством по отношению к этой Жо Юнь. В особенности он хотел знать, почему та Жо Юнь могла влиять на метательный нож в его голове. Сюй Хуан, должно быть, все скрывает, или же просто не может об этом говорить, и Ечену пока придется спрятать свои недоумения на глубине своего сердца. Высокопоставленный Сюй Хуан, я думаю сказать Лин Юй, чтобы в течение этих 3 дней он занял пост главы рода Лин. Как вы считаете, это будет сложно? Ечен посмотрел на Сюй Хуана и спросил: для начала будет необходимо использовать методы грома, чтобы помочь Лин Юй побороться за место главы рода, а иначе Лин Сюн Цзэ может нанести внезапный удар. Сюй Хуан равнодушно взглянул на Ечена и немного безразлично сказал: для Лин Юй стать главой рода Лин уже не составит никаких проблем, дочь государя выходит замуж за Лин Юй, и, если я отдам приказ, что Лин Юй будет следующим приемником, большая часть людей рода Лин не должны отказать. Однако стать главой рода Лин — это нисколько не значит, что можно будет чувствовать себя беззаботно. Это я понимаю. Ечен немного кивнул головой. Большое спасибо брату Ечену. Если бы не брат Ечен, то у меня вообще не было бы возможности побороться за место главы рода, и также не было бы возможности жениться на дочери государя. Искренне говорил Лин Юй. У него по отношению к Ечену была своего рода глубокая признательность на сердце. Ечен понимал, что Лин Юй уже был верен ему до глубины души, немного улыбнулся и не стал ничего отвечать. Пусть даже если ты займешь место главы рода Лин, все равно несомненно должен быть очень осторожным, чтобы избежать того, что Лин Сюн Цзэ, не жалея своей жизни, может нанести удар. Настойчиво наставлял Ечен Лин Юй. Лин Юй торжественно кивнул головой. 2-й день. Утренние лучи солнца постепенно просачивались. Перед площадью суда исполняющего законы рода Лин уже давно собрались все люди рода Лин в императорском городе. Сюй Хуан вчера приказал людям оповестить всех, что сегодня здесь будет проведено утреннее собрание. Очень много людей уже предполагали, какая была главная целью этого утреннего собрания. На площади толпилось очень много людей, и люди рода Лин, в руках которых была фактическая власть рода Лин, тоже все присутствовали здесь. Выражение лиц этих людей было разнообразным. У кого-то на лице была надежда, у кого-то грусть, у кого-то возмущение, а у кого-то радость. Все еще очень хорошо помнили, что на прошлом собрании глава рода Лин, Лин Сюн Цзэ, планировал закрыть Лин Юй в ледниковой тюрьме Сюан, и тогда все люди рода Лин уже полагали, что Лин Юй обречен на смерть, однако они никак не ожидали, что спустя 2 месяца произойдут такие огромные перемены. Прежний глава рода Лин, Лин Сюн Цзэ, уже был снят с должности главы рода Лин, а Лин Юй тем не менее стал первым кандидатом на пост главы рода Лин. К тому же он стал зятем государя духовного направления Цзыхуа. Разве кто-то может предугадать, что человек может повстречать на пути своей жизни? Несколько человек, которые изначально обидели Лин Юй, включая Лин Гуна и остальных, все грустили до смерти. На этот раз это несомненно была большая неудача, и скорее всего у них на протяжении всей жизни не будет возможности снова поднять высоко голову. Хотя они надеялись, что возможно Лин Юй их простит. В такого рода ерунду даже они сами не могли поверить, ведь они чуть ли не отправили Лин Юй на смерть. Лин Сюн Цзэ, Лин Гун и остальные несколько человек стояли на площади, и сердце их было наполнено мраком. Выражение лица Лин Сюн Цзэ становилось все более мрачным и страшным, 2 глаза были бездонными и сложными для понимания, было неизвестно, о чем он сейчас думал. Замещающий пост главы рода Лин, Лин Сюн Фэн, каждый глава отдельного дома, управляющие, и еще толпа старейшин, исполняющих законы, все с почтением стояли перед толпой людей и ждали, пока Сюй Хуан придет. Приблизительно 3000 человек рода Лин заполнили всю площадь, и тут было намного больше людей, по сравнению с тем, когда Лин Юй привлекали к ответственности. После того, как все люди собрались, появился Сюэ Хуан, а за его спиной был Еченый Лин Юй. Как только они появились, взгляд всех людей сразу же сфокусировался на этих троих. Сюэ Хуан сел на стул, который стоял перед площадью, взором осмотрел людей рода Лин, и мрачным голосом сказал: «Сегодня я всех вас здесь собрал, для того, чтобы объявить об одном деле». Ечен и Лин Юй стояли по обоим сторонам, и на лице Ечена не было никаких эмоций. Несмотря на то, что Лин Юй в сердце немого был воодушевлен, однако только лишь у него немного светились глаза, но он не показывал никаких эмоций. Выражение лица Лин Сюн Цзэ становилось все более мрачным. Он стоял внизу и пристальным взглядом смотрел на Лин Юй, а в его глазах промелькнул зловещий блеск. 2 месяца назад он сидел на верхнем месте и смотрел на Лин Юй сверху, и никак не ожидал, что в мгновение ока их положение перевернутся кверху ногами. Разве он мог на это охотно согласиться? Именно в этот момент стоящий впереди Лин Сюн Фэн неожиданно опустился на колени перед Сюэ Хуаном. «Уважаемый высокопоставленный Сюэ Хуан, прошу простить Сюн Фэна за бестактность, но у нас тоже есть дело, о котором мы хотим доложить высокопоставленному Сюэ Хуану». Лин Сюн Фэн вежливо сказал. Он побоялся, что кто-то может его опередить, поэтому поспешил сказать первым. «А, что за дело, говори, как есть», — сказал Сюэ Хуан. Лин Юй молодой и перспективный, и он был по достоинству оценен государем, который отдает ему в жены свою дочь. Это, несомненно, самое великолепное событие нашего рода Лин за несколько десятилетий. Сюн Фэн, набираясь смелости, хочет внести одно предложение. Раз уж Лин Юй является одним из наследников рода Лин, то сейчас как раз удобный случай назначить его новым главой рода. Если в роде Лин появится новый глава рода, и еще эта свадьба с дочерью государя, то разве в роде Лин не будет сразу же 2 счастливых события? Замещающий главу рода говорит верно. Мы согласны поддержать Лин Юй в назначении новым главой рода Лин. Толпа глав отдельных домов рода Лин и еще старейшины, исполняющие законы, один за другим опускались на колени и громко говорили. То, что Лин Юй станет новым главой рода, уже было делом, которое не подлежит обсуждению. Разве все они не спешили так проявить свое чувство верности? «Вы уже приняли решение касаемо нового главы рода», — равнодушно сказал Сюэ Хуан. Раньше он предполагал, что расшатать авторитет Лин Сюн Цзэ в роде Лин будет не так-то просто, однако никак не ожидал, что ему даже не понадобилось много говорить, и все уже быстро повернется в его пользу. На самом деле, когда стена валится, ее подталкивают все, а когда вожак теряет власть, то все его приспешники разбегаются. Раз уж Лин Сюн Фэн сам это предложил, то все же это немного уменьшило проблем. Стоящие за спиной Лин Сюн Цзэ, Лин Чен и Лин Сюй в сердце испытывали недовольство, ведь место главы рода уходило в руки Лин Юй. В душе они очень сильно не хотели с этим мириться.